Клон молчала, сверля девушку глазами. «Так что можешь не задаваться своей исключительностью», — посоветовала Джейд с улыбкой. «Раз Траун поставил нас в одинаковые условия, при этом награда одна и та же, то вывод только один. Мы одинаково для него полезны. Разница лишь в том, что меня он вербовал целенаправленно, а ты так, случайно прибилась». Айсарт несколько секунд сверлила ее взглядом, доставляя Мари нескончаемое удовольствие от того коктейля негативных эмоций, которые исходили от подснежной королевы. Попахивает темной стороной, конечно, но с каких пор женщины проводят грань в общении с теми представительницами своего пола, которые ведут себя намеренно вызывающе. Мара осеклась, намеренно, вызывающе, ведут себя. Ощущение радости выветрилось так скоро, словно в ее эмоциональном поле произошла декомпрессия. А вот Дубли Айсарт, не стесняясь, улыбнулась, вежливо, корректно, беззлобно. «Вон оно даже что», — произнесла она, наблюдая за тем, как Мара пожевывает нижнюю губу. «Занятно, занятно. Не знаю, что ты там себе напридумывала, но это не то, о чем ты подумала», — заявила Джейд. «О, отрицание», — констатировала подснежная королева. «Прогнозируемая реакция». «Заткнись», — прошипела Джейд. «Не знаю, о чем ты там подумала, но это явно вымысел больного на голову дефектного клона». «Тогда почему ты сама переживаешь по этому поводу?» — спросила ее Айсарт. «Мои мысли, это мои мысли. Ограничить их никто не в состоянии. Не играй со мной, Айсарт, и даже не пытайся думать о том, что ты хоть где-то меня просчитала», — посоветовала Джейд. «У силы немало способов превратить твои мозги в кашу. Сомневаюсь, что тебе хочется до конца своих дней пускать слюни и смотреть выключенный головизор». «Как скажешь», — снова улыбнулась Айсарт. Мара испытала уныние, глядя на то, как торжествующе выглядит подснежная королева в этот момент. «С тобой будет интересно», — передала она сообщение языком жестов. «Пошла к Ситу», — ответила ей Мара. «Что ж», — словно подвела черту Дубли Айсарт, — «я свои выводы относительно тебя сделала. Тебе еще нужно время для моей оценки?» «Нет», — глухо произнесла Мара. «Ты пригодна», — не сговариваясь, но одновременно произнесли женщины. У каждой из них имелись свои мотивы и свои суждения для того, чтобы сказать это, но ответы совпали. Правда, это не вызвало ни малейшей улыбки у каждой из них. «Было приятно поболтать, рука Трауна», — сказала подснежная королева, поднимаясь из-за стола. «Мое мнение, ты профессионал, работа которого принесет Доминиону пользу». «Не могу ответить так же», — заявила Мара. «Агентов у нас наверняка достаточно, чтобы сохранять жизнь той, что выглядит как самая мерзкая женщина во всей вселенной». Клон просто проигнорировала ее подначку. «Считаю, что разговор был конструктивным, и ухом не повела собеседница. Уверена, что в будущем нам обеим будет только на пользу общение такого рода. Обмен опытом и точками зрения полезен в оперативной работе. Впрочем, я не настаиваю на подобном. Удачи тебе в твоей работе. Чтоб ты в плавильный чан упала», — натянуто улыбнулась Мара, покидая комнату для допросов. В тишине отсека, временно использующегося в качестве пункта наблюдения, раздались редкие, но в то же время вежливые аплодисменты. «Браво, гранд-адмирал», — произнесла женщина в оранжевом комбинезоне пленника. Ее волосы были собраны в простой хвост на затылке, а разноцветные глаза лучились насмешкой. «Воистину, нет хуже врага для гения, чем он сам», — продолжила снежная королева. «Стравить двух исполнителей для того, чтобы они оценили друг друга, дав им понять, что они обе для вас важны, но при этом поставить для их оценки ту, которую ненавидят обе. Это так по-мужски, но, не скажу, что не изобретательно. Достойно аплодисментов». Пленница еще несколько секунд хлопала в ладони. «Теперь мне даже интересно, что же вы будете делать с этим?» — с вежливой улыбкой на лице спросила Айсарт. В свете, льющемся с голоэкрана, в помещении с выключенным верхним освещением, женщина выглядела особенно мрачно. «Вам это знание все равно не пригодится», — заявил я. «Напротив», — заверила меня настоящая Айсарт. «Не знаю, заметили ли вы, но они обе преданы лично вам. Все эти слова о Доминионе и прочем, не более чем шелуха. Возможно, что изначально оно так и было, но не сейчас. И обещание им о том, что вы каждая из них дадите по одинаковому кораблю, вы только что сообщили двум самкам Нексу, что они для вас равнозначны. Дальнейшие, думаю, здесь и комментировать не стоит». «В самом деле», — согласился я, посмотрев на женщину, — «не стоит. В вашем положении, так уж точно. Вы не казните меня, Траун», — усмехнулась Айсарт. «Я слишком многое знаю из того, что вам хотелось бы узнать. Поэтому, давайте поговорим о том, каковы будут условия моего содержания. Помнится, у вас 3 палача, не так ли? 2 вы уже раздали. Кстати, широту жеста я оценила. Палпатин сподобился лишь одной из приближенных к нему женщин передать такой корабль. Впрочем, я могла бы прямо сейчас вам сказать, какой будет судьба одного из этих звездных суперразрушителей, но, в общем, я согласна находиться на 3-м и даже помогать вам, снабжая информацией. Неплохое предложение, согласился я, украдкой сделав приманивающий жест рукой. Свет головизора хорошо освещал меня, поэтому тот, кто наблюдал из темноты, понял меня правильно. Но вынужден отказаться, произнес я, живой вы мне не нужны. Наверняка вы думаете, что клон поможет вам, но это не так, заверила меня Айсард. Она не знает многого из того, что известно мне после Тайферы, а это очень ценная информация. Мои специалисты разберутся, сказал я. Данные вашего мнемокопирования вскоре будут обработаны. С лица Айсард исчезла улыбка. Вы скопировали меня, пока я была ранена, поняла она. Да, подтвердил я. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, вы будете торговаться за свою жизнь. Но проблема в том, что она вам уже не принадлежит. Именно поэтому я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Сожалею, но вынужден отказать, заявил я, поднимаясь из кресла и одергивая китель. Ваша судьба вне моей компетенции. Что за? Нахмурилась Айсард, но тут же оказалась сброшена с кресла мощным хуком справа. Оказавшись на полу, женщина подскочила, заняв боевую стойку, оглядываясь по сторонам. Световые панели начали наливаться яркостью, разгоняя мрак. Первым, что она увидела, были пара гвардейцев, стоящие у двери, к которой я подходил в сопровождении Рукха. Но заинтересовала ее явно другая фигура, в форме флотского офицера. «Доброго времени суток, госпожа директор», — спокойным тоном произнес коммодор Шахаши, выстрелив снежной королеве по обеим ногам. Женщина рухнула на пол, после чего Эрик ударом ноги по лицу опрокинул ее на спину и выстрелами привел в негодность ее руки. После этого мужчина подошел к небольшой антигравитационной тележке, положил на нее бластер и не спеша взял с верхней панели сложенный закрытый костюм, который используют медики для работы с опасными заболеваниями. Легкий, но в то же время прочный, он защищал от многого, но в случае с Шахаши от того, что могло попортить его форменное обмундирование. Сняв китель и облачившись в белоснежный костюм, мужчина вынул из ящичка тележки тесак с тяжелым полуметровым клинком и массивный кухонный молоток для отбивания мяса, после чего сделал шаг в сторону беспомощной Айсард. «Когда он закончит, соберите биологические образцы», — приказал я гвардейцам. «Будет сделано, гранд-адмирал», — ответил старший гвардеец наряда. «Уходил я из душевой, в которой разместилось наше маленькое представление под аккомпанемент звуков, свидетельствующих о том, что свое прозвище Шахаши получил отнюдь не зря. Барону Филу я откровенно не завидую». Глава 81. Кипящая кровь. А вот и воскресенье. И мы вновь ищем Андрео, и ждем ответа на вопрос в личке от Андрея Ша. Первым ударом он лишил женщину волос, превратив ее пышную шевелюру в подобие стрижки обросшего новобранца. «Кажется, у вас дрогнула рука, коммодор Шахаши», — произнесла Айсард, смотря ему прямо в глаза. От мужчины не укрылись искусанные в кровь губы, так снежная королева сдерживала свои болезненные ощущения. «Мы только начали», — пообещал ей Эрик, нанося второй удар. «Когда твое прозвище включает в себя название профессии, связанной с разделкой туш животных, волей-неволей начинаешь приобщаться к этому древнему искусству. Особенно просто это делать, когда в Галаните можно найти пособие охотников за головами, повествующие о расположении болевых точек людей и о том, как доставить им страдания. Как раз то, что необходимо». Эрик готовился к этому моменту месяцами. Подробно изучал необходимый материал. Поэтому мизинец на правой руке Айсард отделился от тела так же быстро, как и предсказывали в самоучителе. Женщина, сдерживающаяся до сих пор, огласила душевую криком боли. Она дернулась вперед, но Эрик тут же отправил ее назад, на холодный пол, ударив кулаком в лицо. «Лежать», — спокойно произнес он, подозвав тележку с инструментами и вколов снежной королеве противошоковое средство вместе с инъекцией бакты. «Мы только начали. Айсард, надо отдать должное, она взяла себя в руки сразу же, как только по ее венам заструилось лекарство». «Мясник оправдывает свое прозвище», — чуть дрогнувшим голосом произнесла она. «Выходит, агенты не врали, ты в самом деле любил ее». «Ирин была смыслом моей жизни», – произнес Эрик, убирая тесак на тележку. На замену он вытащил механические захваты, используемые обычными техниками в своей профессиональной деятельности. «И ты отняла ее у меня». Этот трюк он видел у одного радианца-наемника, который захватывал для Альянса повстанцев грузовые корабли Империи, и при этом не отказывал себе в удовольствии попытать выживших членов экипажа. Плоские губы захвата сошлись на кончике ногтевой пластины указательного пальца уже пострадавшей правой руки. Эрик, зафиксировав простреленную конечность, нажав большим пальцем на рану, изо всех сил дернул захваты. Ноготь с характерным звуком оставил палец, заставив Айсард скривиться от боли. «Где барон Фел?» – негромко спросил он. «Облегчи свои страдания, расскажи, где он сейчас находится, и тогда умрешь быстро». «Ах, так ты не знаешь», – рассмеялась женщина. «Ты мне это скажешь», – уверенно заявил коммодор. «Лучше спроси у Трауна», – посоветовала снежная королева. «А спрашиваю у тебя, зря стараешься», – произнесла та. «Я могу вынести боль куда как сильнее, чем это». Эрик с равнодушным лицом вырвал второй ноготь. Лицо Эйрт исказило гримаса боли, которую та, впрочем, довольно быстро загасила в себе. «Не очень-то и больно», — напряженно улыбнулась она. «Было бы это так, ты бы мне этого не говорила», — резонно заявил Шахаши, принимаясь за третий ноготь. Асаши испытал раздражение, когда двери турболифта разошлись в сторону и гвардеец в сине-черном доспехе бесцеремонно указал ей на выход, а в корабельном коридоре ее уже встречали четверо бойцов в аналогичном обмундировании. Вот только вместо синих цветов, их расцветка оставалась золотисто-черной, что навевало на мысль о том, что эти парни из другого подразделения гвардии Доминиона. «Так понимаю на вопросы, где мы и куда направляемся, ты мне снова не ответишь?» – спросила она, попробовав открыться силе. Безрезультатно. Гвардеец, не теряя времени даром, толкнул ее в плечо, освобождая кабину. Женщина хотела было высказать ему все, что думает о подобном обращении, но промолчала, увидев, насколько профессионально двигаются и действуют охранники. Она предпочла молча двигаться по коридору, подмечая на ходу, что легкая, едва уловимая вибрация палубы, характерные элементы интерьера и оформления указывают на то, что она находится на корабле. Вот только на каком, почему ее доставили на транспортный шаттл и отправили в неизвестность сразу же, как только Шахаши покинул борт Алого Рассвета, оставив его и все корабли эскадры на секторальной базе флота, а также множество других вопросов остались для нее без ответа. Женщина отмечала, что передвигается исключительно по пустым переходам, в которых не было ни души, и это при том, что всюду виднелись следы работы разумных, свежие сварочные швы, незаконченная прокладка элементов системы питания, незавершенный монтаж контрольных дисплеев и панелей управления. На какой бы звездолет она ни прибыла, тот находился на завершающем этапе ремонта или строительства. Или же то, что она видела, относится исключительно к этой части корабля, а за пределами текущей зоны вообще может быть чуть ли не голый строительный набор и разгерметизированная оболочка. Путешествие не заняло много времени, но по итогу пятерка гвардейцев, что удерживали ее в коробочке, остановились на пороге массивных дверей, ведущих, если она правильно понимала, на мостик боевого корабля. С традиционным для привода бронированных переборок шипением, массивные двери разошлись в сторону, открыв ей путь туда, куда она и предполагала. Эта рубка в разы превосходила ту, что имелось на имперских и примерно в два раза превышало по площади мостик Алого Рассвета, но характерный имперский дизайн ни с чем не спутать. Вот только вместо просторных транспористиловых иллюминаторов женщина могла лицезреть проемы, закрытые толстыми бронированными переборками. Учитывая, что она нигде не могла заметить крепежей, то можно сделать вывод, что бронестворки опускаются из специальных пазов, что, насколько она знала, на имперских кораблях не предусмотрено. Следовательно, ее доставили либо не на корабль имперского производства, либо же, а нет, все верно, она на имперском корабле. Правда, эти имперцы называют себя доминионцами. И вот, на центральном помосте, в массивном кресле с высокой спинкой, неотрывно смотря в один из мониторов, сидел самый главный доминионец. При этом устройство вывода информации против обыкновения, вмонтировано в подлокотник кресла так, чтобы быть обращенным к сидящему в нем существу. И Траун целенаправленно развернул свой уютный ложемент так, чтобы находиться лицом к входящим, и подсмотреть, что же у него отображается на экране, а Саш не могла, а очень того хотелось. потому как оттуда доносились весьма характерные звуки пыток. «Добро пожаловать, леди Вентрис», — негромко поздоровался с ней Траун, даже не пошевелившись. «И вам того же, гранд-адмирал», — датамирская ведьма натолкнулась на колючий взгляд серокожего уродца. Нагри телохранитель стоял чуть позади спинки кресла, на котором восседал Траун. Но Асаш не была столь глупа, чтобы не понимать простой истины, этот экзот столь же опасен, что и гвардейцы, которые привели ее сюда. «Надеюсь, ваше путешествие вышло приятным?» — спросил Чиз женщину. «Меня не выбросили в шлюз, не заковали в кандалы или шоковые наручники, не четвертовали, и даже покормили в полете», — хмыкнула Вентрис. «Ничего страшного», — заявил Траун, продолжая игнорировать ее взглядом. «Если у вас есть желание все это испытать, просто попросите». «А поговаривают, что гранд-адмирал умеет шутить. Как же они? Ах ты ж, ну ладно, синемордый, будем считать, что по черному юмору между нами один, подумала Вентрис. «Надеюсь, хоть вы объясните, зачем меня сюда доставили?» — спросила она. «Охотно, раз уж вы решили об этом спросить», — ответил Траун, наконец-то оторвавшись от монитора и посмотрев на нее поверх устройства. «Расскажите, что вы думаете о коммодоре Шахаши? А мне казалось, что по имперским уставам обсуждать своего непосредственного командира, табу», — нарисовала на своем лице кривую ухмылочку датамирка. «С подчиненными, другими офицерами, но не с вышестоящим командованием», — поправил ее Траун. «Итак, я жду ответа. Я не штатный психолог», — пожала плечами Вентрис. «Я — командир наземных частей. Шахаши отдает мне приказы, я выполняю их максимально эффективным способом. И это прекрасно», — похвалил ее Траун голосом, которым обычно воздают почести усопшим на похоронах. «Но я спросил не об этом. Я видала командиров намного глупее его, видела и тех, кто поумнее будет. Он хороший командир, действует с минимальным риском. Целенаправленно дистанцируется от подчиненных, чтобы иметь возможность прибегать к формальностям уставов. Не скажу, что экипаж прям боится его, но предпочитают следовать прописным правилам, и тогда у них не будет никаких проблем. Но скажу также и то, что Шахаши ценит инициативу в подчиненных, но больше всего обожает свое одиночество. Я знаю лишь пару разумных, с которыми он теплее, чем поверхность Хота. Ваши наблюдения ценны», — сказал Траун. «Вам известна причина его эмоциональной отрешенности?» «Мне наплевать», — честно призналась Вентрис. «Как по мне, так это и помогает ему действовать правильно. С минимальными потерями и повреждениями он в последнем бою разгромил численно превосходящие силы противника. И вам совсем не интересно, как же он дошел до такого?» — удивился Траун. «Мне с ним не детей растить», — скривилась Вентрис. «Меня вполне устраивает, что он отменно командует, всегда поддержит наземные войска огнем, и мне не приходится ждать по часу, пока артиллеристы соизволят нанести орбитальный удар там, где он нужен. В таком случае, в ваших же интересах позаботиться о душевном спокойствии своего командира». Траун повернул монитор так, чтобы датамирская ведьма смогла рассмотреть происходящее на экране. Несколько минут она молча наблюдала за действом, потом посмотрела в пылающие глаза гранд-адмирала. «Пытки, явно не его конек», — заявила она. «Вы так думаете?» «Никакой изобретательности», — пояснила женщина свою точку зрения. «Ясно же, что эта стерва подготовлена к тому, чтобы вытерпеть и не такое. У нее на лице это написано. Как думаете, какую информацию он хочет получить от нее?» Пытливо посмотрел на датамирку Чиз. «Без понятия», — призналась та. «Но, судя по тому, что он задает вопросы лично, да еще с использованием специальных инструментов, вопросы у него явно острые, наболевшие и личные». «Женщина на видео, Исанни Айсарт», — сказал Траун, бывший директор имперской разведки. Несколько лет назад она убила женщину, которую коммодор Шахаши любил. Вентрис посмотрела на происходящее под другим углом. «Сомневаюсь в этом», — произнесла она, внутренне посетовав на то, что Траун сознательно убрал звук на видео. «По ее лицу видно, что эта дама может, но не пачкает руки в делах такого толка. Тем более, директор разведки. Она явно отдала приказ, так что, думаю, Шахаши интересуется причинами такого поступка или местонахождением исполнителя». «Вы правы», — подтвердил ее выводы гранд-адмирал. «Возлюбленная коммодора являлась аристократкой, пилотом. Ее убил один из прославленных пилотов асов империи, барон Сунтирфел. Он и его подчиненные, пилоты 181-го истребительного крыла. Хороша аристократка, раз за ней отправили целое крыло истребителей», — хмыкнула Вентрис. «Так все же, для чего здесь я?» «Для высказывания своего экспертного мнения», — произнес Траун. «У меня пилоты не убивали возлюбленную», — беззвучно засмеялась Асаш. Но тут же прекратила это, увидев в руках Нагри нож из обсидиана. Такие в прошлом использовались редкими охотниками за головами, а сейчас входили в штатный комплект обмундирования штурмовиков. Смертельно опасная штука, особенно в опытных руках. И женщина не сомневалась, что Нагри в обращении с таким оружием – профи. А вот она без силы, может и не успеть отбиться. «Тем лучше», – заявил Траун. «Однако, вы долгое время мстили джедаям по личным мотивам, а затем отошли от этой практики. Почему? Меня предали, орден истребили, Кайнес проиграла, а Вейдер и Палпатин на пару принялись перекраивать галактику. Значит, личное для вас было не столь уж важным, раз вы отказались от такой охоты, сейчас мне уже все равно», — призналась Вентрис. «Я служу государству, на которое работают и джедаи в том числе, после стольких лет гоняться за ними. Спасибо, у меня есть дела и поинтереснее». «Почувствовали удовлетворение, узнав, что джедаи в основе своей уничтожены?» — спросил Траун. «Вообще никакого», — призналась Вентрис. «Да и, надо сказать, что после первых пары месяцев охоты за джедаями, во время войн клонов, энтузиазм уже поубавился. Так почему продолжали?» — поинтересовался гранд-адмирал. «А вот это уже мое дело», — неожиданно для самой себя окрысилась Вентрис, инстинктивно сжавшись. «Соглашусь», — спокойно ответил Траун. «Но, думаю, у вас с Шахаши есть кое-что общее». Роскошная прическа вздернула подбородок Вентрис, пригладив отросшие белоснежные волосы. Губы гранд-адмирала остались безучастны, хотя шутка располагала хотя бы к улыбке. «Личная месть», — произнес Траун, — «и способы пережить эмоциональный крах после нее. Не понимаю, о чем вы говорите». Веселое настроение мгновенно покинуло Асаш. «Об эмоциональном выгорании, которое преследует каждого, кто, встав на путь личной мести и посвятив ей жизнь, сталкивается с неудовлетворенностью при достижении результата», — мягко и вкратчиво произнес Траун. «И о бесцельных поисках себя, которые преследовали вас последующие за уничтожением ордена джедаев годы. Наконец, о том, что привело вас к самоизоляции и последующему избеганию разумных. Десятилетия одиночества, эмоционального отрешения и поисков себя. Таков ведь был итог вашего пути в качестве акалита графа Дуку, леди Вентрис. Дополните, если я что-то упустил». Черты лица датамирской ведьмы заострились. «Не думайте, что знаете меня, Траун», — предупредила она. «Ваши слова, не более чем слова». «В самом деле», — уточнил гранд-адмирал, — «одно слово, и гвардия разделается с вами. Помнится, я в одиночку перебила большую часть солнечной гвардии», — хмыкнула Вентрис, посмотрев на гвардейцев и на Гри. «Не думаю, что эти парни сильно отличаются. Правда, говорить о том, что тогда она не была ограничена в силе, как в текущий момент, Асаш не стала. Кое-что следует приберечь, или же, одно слово, и вам предоставит полную свободу», — продолжил, как ни в чем не бывало, гранд-адмирал. «Вы ведь слишком долго были простым акалитом, поборником темной стороны, и сейчас вы, подчиненная, но все может измениться, вам стоит лишь согласиться на мои условия. И что же вы хотите мне предложить?» — заинтересовалась Вентрис. «Знание», — просто ответил Траун. «Самостоятельную командную должность. Вы можете войти в состав элитных сил, подконтрольных только мне, и там уже состоит Тана, не так ли?» — уточнил Асаш. «Это что-то меняет?» — уточнил гранд-адмирал. «У меня нет большого желания с ней работать бок о бок», — заявила датамирка. «Да и знание, что вы, простой разумный, можете рассказать мне о силе и мастерстве ситов?» — «Я», — уточнил Траун. «Ничего. Ну вот видите, зато в моей власти сделать так, чтобы у вас в распоряжении появились данные ситских или джедайских голокронов». Голос Трауна не изменился ни на тон, а вот в ушах Асаш застучали адреналиновые барабаны. «Откуда они у вас?» — облизнула она пересохшие губы. «Думаю, вы понимаете, что у меня есть основания для того, чтобы не распространять эти сведения», — произнес гранд-адмирал. «Но, будьте уверены, несколько голокронов в распоряжении ордена Джинсара имеются». «Джедайские?» — скривилась датамирка. «Им более 1000 лет», — спокойно произнес Траун. «И они содержат немало информации, которая будет вам полезна. Не говоря уже о том, как много ситских и джедайских знаний имеются в распоряжении Дарта Сидиуса. Он же умер», — осторожно произнесла Вентрис. «Вас тоже считали мертвой все эти годы», — привел аргумент Траун. Впрочем, возможно, вы сами захотите сразиться с императором и припомнить ему все то, как он относился к вам, пока вы служили графу Дуку. Что я должна сделать? Быстро спросила Вентрис. Все, что потребуется, чтобы Шахаши не превратил свою жизнь в сражение ради мести, заявил Траун. По факту мне не важно, убьет он Айсарт или барона Фила, или замучает, или отпустит с миром. Для меня и Доминиона главное, чтобы этот разумный продолжал служить и оставаться эффективным командующим. Этого, Траун изъял из подлокотника небольшой информационный чип, будет достаточно в качестве аванса. И что это? Спросила Вентрис. Описание техники, известной как молния силы, сказал Гранд-Адмирал. Насколько мне известно, вы подобному не обучены. Хотя многие чувствительные к силе существа считают, будто молния – это практически визитная карточка тех, кто исповедует темную сторону вашей философии. Асаша облизнула внезапно пересохшие губы и сделала шаг вперед, забрав с белоснежной перчатки Гранд-Адмирала устройство хранения данных. «Я хочу свободы в качестве командира Доминиона», – произнесла она. «Ну, и обещанные вами знания, и проблему с вашим Шахаши, который вот-вот оправдает свое прозвище, будут решены. Как уже упоминалось, мне достаточно всего одного слова», — напомнил Траун. «Остановите его эмоциональное выгорание и будем считать, что мы договорились». Кивнув в знак согласия, Вентрис спрятала в потайном кармане информационный чип и кивнула головой в сторону выхода с мостика. «Надеюсь, он поблизости и я успею вмешаться». «Конечно», — заверил ее Траун. «Ради этого все и затевалось. Долгое время он считал, что нет ничего унизительнее, чем патрулирование системы, на которую никто и не собирается нападать. А нет, оказывается, что есть. Эскортировать грузовики с репульсорным оборудованием из системы Килада сектора Дулуор в систему Чисин и сопровождать пустующие грузовозы обратно. Затем, вместе с ними лететь в другую точку галактики. После чего, снова на Киладу, за новым грузом. Глупая, скучная, откровенно безобразная и недостойная военного офицера работа, от которой капитан Добраму готов был взорваться. Сперва патруль, потом охрана кораблей, которые размещают космические булыжники на границах метрополии Доминиона. Теперь, командование эскортом транспортного каравана. О, разрази меня, джедай, как же это низко. При том, что Траун даже хаттовы карелианские канонерки таскает на разборки с Новой Республикой, а средние крейсера типа «Удар» распределил между метрополиями для патрулирования и эскорта грузовиков, для того, чтобы они боролись с одиночными пиратами, да рейдерами Новой Республики, которых с каждым днем все меньше и меньше. Отлично. Просто блеск. Великолепный карьерный рост. Стоило ли вообще получать капитанские командные планки, коли все обстоит таким образом? Арки уже привык прокручивать в голове подобные моменты, оставаясь внешне спокойным и невозмутимым. Особенно, когда на борту его корабля находится Камса Лусар, полномочный представитель императора Палпатина. И как раз сейчас, пока командование утрясало новый график поставки эскорта, представитель элиты темной стороны просматривал данные на информационных чипах, которые ему передал Добраму. «Это все?» – поинтересовалась Салусар, выключив деку. «Да», – ответила Кри. «Точные координаты размещения замаскированных астероидов на границах Доминиона расставлены по всем гиперпространственным маршрутам, проходящим через этот осколок. В текущем состоянии они бесполезны, поскольку не обладают достаточной массой, чтобы вывести из гиперпространства звездолеты. Тогда зачем Траун тратит на эти космические булыжники столько средств и времени?» – заинтересовался Салусар. «Меня в подробности не посвящают, но подозреваю, что со временем за этими минными полями расположат генераторы гравитационной тени, которые и будут выводить корабли, которые Траун не желает видеть в метрополии из прыжка», – пояснил Добраму. Так звездолеты окажутся прямо посреди невидимого минного поля, а столкновение космического корабля с булыжником чревато значительными проблемами, не говоря уже о том, что внутренняя часть астероидов наполнена взрывчатым веществом с высокими бризантными средствами, что могут натворить даже малые камни. С такой начинкой вы могли видеть в ходе осады Корусанта Трауном несколько недель назад. Да, эффективное оружие, согласился Салусар. «Вам удалось узнать, что за технологию маскировки используют на этих астероидах?» «Нет», — покачал головой Добраму. «Но сканирование не распознает камни ни в визуальном, ни в любом другом спектре. Даже с помощью масс-детекторов», — удивился представитель элиты темной стороны. «У меня на корабле нет таких датчиков, заявил Добраму. А техники, работающие с астероидами на грузовиках, столь же словоохотливы, сколь хатты, виртуозные танцоры. Ссылаются на секретность и на контакт не идут, где производятся эти установки. Также, секретно, вы видели хоть одну из них до того, как запускали маскировочное поле. Даже астероидов не видел, признался Акри. Знаю лишь со слов самих экипажей грузовозов, да по данным работы лучей захвата транспортов, с помощью которых установка и ведется. Иными словами, Траун вам не доверяет настолько, чтобы посвятить в свой план, заключил Салусар, а также командирам и экипажам прочих средних крейсеров, добавил Добраму. Он целенаправленно держит нас за пределами своих компаний, что наверняка имеет свое отражение в лояльности экипажей, не так ли? Уточнил Кэм. Все так, подтвердил Добраму. Что ж, заключил Салусар, вы отлично потрудились, капитан. Насколько знаю, вам предстоит очередное эскортирование. Да, скривился Акри. За скольких командиров крейсеров вы можете поручиться, как за верных новому порядку и императору? Спросил мужчина. Да за всех, почитай, сказал Добраму. Служат парни славные, но с небольшим боевым опытом. Однако, если император прикажет, то мы сделаем все, чтобы он остался нами доволен. Хорошо, сказал Салусар, поднимаясь со своего кресла. В таком случае, думаю, вам следует связаться с ними и обозначить дату, курс и точку встречи. Акри почувствовал, как его пальцы начинают подрагивать. Это то, о чем я думаю, уточнил он. Император призывает нас, да, ответил Салусар. Будьте готовы к тому, что вам потребуется бросить свои обязанности у Трауна и незамедлительно принять командование кораблями во флоте императора. У нас имеются определенные проблемы с командными должностями, так что, в отличие от вашей службы Трауну, император явно оценит вас по достоинству. Вы уже говорили мне нечто подобное, заявил Акри. Я все жду, жду. Тогда вы меня невнимательно слушаете, грозно ответил Салусар, сверкнув янтарной радужкой своих глаз. Я только что сказал, готовьтесь к присоединению ко флоту императора. И говоришь мне это каждый раз, когда прилетаешь на мой корабль, изрек Добраму, раздраженно подумав о том, что его просто водит за нос, чтобы заполучить все больше данных на Трауна и Доминион. Мне стоит только связаться с командирами других средних крейсеров, и все они сразу же прекратят свою службу Доминиону, подчеркнул свою значимость Акри. Назовите время и место, и мы будем там. Звучит как вызов и недоверие моим словам, заявил Салусар, убирая чипы в свой карман. Мне жаль, что вы воспринимаете это так, но за все время нашего сотрудничества до сих пор не получил ни одного подтверждения, что вообще нужен императору в роли военного, а не шпиона, скрипнул зубами Добраму. Я устал ждать, устал от всех этих словесных обещаний, которые практически никогда не сбываются. Мне надоело, что Траун вытирает об меня ноги, словно я какой-то нашкодивший юнга. Я служу императору и ожидал от него того, что вы пообещали, признание, власти, силы, соразмерной моим талантом, а кроме слов не получил ровным счетом ничего. Вот как, на лице Салусара появилась улыбка. Сомневаетесь в том, что император вообще знает о вашем участии? Я не сомневаюсь в императоре, четко дал понять Акри. Я не понимаю вашего промедления, Салусар. С теми данными, которые я передал вам, Трауна легко уничтожить. Но вы все медлите. Хотя это дело от силы пары месяцев, имелись бы в моем распоряжении подходящие корабли, то, и что же вы сделаете, если вам дадут корабли и средства для того, чтобы свести счеты с Трауном? Раздавлю экзота как жалкое насекомое, прорычал Акри, и сожгу турболазерами всех, кто посмеет мне противиться. Даже так, усмехнулся представитель Палпатина. Ну, что ж, давайте проверим, насколько ваши, он сделал ударение на этом слове, изречение не расходится с делом. Связывайтесь с капитанами других ударов. Передайте им, чтобы были готовы немедленно оставить службу и прибыть к планете в Джун, координаты которой я вам сейчас продиктую. Оттуда мы направимся напрямую к императору. Моя работа в галактике закончена, как и моих товарищей. Пора предоставить нашему повелителю последнее интересующее его сведение, после чего вы получите то, что вам причитается. Можете не сомневаться, я лично буду просить за ваше повышение перед императором. И если вы или ваши коллеги подведете его, как это сделали уже многие имперцы, вас ждет нечто хуже смерти. Акри судорожно сглотнул ком, вставший в горле. Стало страшновато, а еще пришло понимание того, Почему у императора проблемы с кадрами? Очевидно, они просто не отвечали высоким требованиям. Но в себе Акрий был уверен. «Не извольте беспокоиться, господин Салусар», — попросил он. «За меня вам переживать не придется». Эрик услышал, как за спиной распахнулась дверь. «Никуда не уходи», — произнес он женщине, что полусидела у стены. Впрочем, окровавленная и дрожащая от непроизвольного сокращения мышц, Исанния Айсарт мало чем походила на себя прежнюю. И, если не знать о том, кто это и к какому виду, полу, расе она принадлежит, то можно и не опознать окровавленное тело, конечности которого переломаны столь тщательно, что любой палач бы позавидовал. «Леди Вентрис», — поднял бровь Эрик, посмотрев на вошедшую датамерскую ведьму. «Коммодор Шахаши», — кивнула та ему в ответ. «Вижу, ваш отпуск проходит довольно кроваво. По какому праву вы здесь находитесь?» — спросил офицер, вытирая ветошью окровавленные инструменты. «Можете назвать это чувством сострадания или чем-то подобным», — сказала та. «Допуск в это помещение мне оформил гранд-адмирал Траун, и это все, что он попросил вас сделать», — нервно спросил Эрик, покосившись на окровавленное тело, смотрящее на него единственным оставшимся ненавидящим глазом. Раньше бы от такого взора ему стало бы не по себе, но сейчас же, обычные глаза, ничего нового. «Мы заключили с ним сделку», — нехотя произнесла Вентрис. Вот даже как, Эрик, уже услышавший немало от Снежной Королевы, принялся снимать с себя залитый кровью защитный костюм. «Дайте угадаю, он вам что-то пообещал в обмен на то, что вы отговорите меня от продолжения моих поисков, не так ли?» Если Вентрис удивилась его прозорливости, то виду не подала. «Вообще-то не совсем так», — сказала она. «Я выбила для себя определенные послабления в обмен на то, что удержу вас от выгорания после свершения вашей мести». «Интересно», — Эрик избавился от костюма, затолкав его в ящик для мусора в нижней части репульсорного столика с инструментами. «И как же вы намерены это сделать? Будете воздействовать силой?» Он недвусмысленно вынул из кобуры свой бластер и направил его в живот датамирки. Та, верно оценив, куда придется выстрел, посмотрела мужчине в глаза. «Нет, мою силу блокируют. Какие чудные игры!» — донеслось со стороны Айсарт. «А еще меня называют грязным манипуля». Договорить она не смогла. Выстрел из бластера Шахаши проделал в ее голове дыру, не предусмотренную особенностями биологии человеческого вида. А сам же коммодор, прихрамывая и опираясь на трость, зашагал прочь из отсека, отбросив бластер, с которым его явно не выпустили бы оттуда гвардейцы Доминиона. «И стоило ее резать как кусок мяса, если цель все равно была в убийстве?» — спросила Вентрис, догоняя его уже за порогом. «Мне нужна была информация, и я ее получил», — сказал Шахаши. «Судя по вашей словоохотливости, вы приобрели больше, чем хотели бы», — заметила Вентрис. «Слишком многое», — ответил Эрик, чувствуя, как грани набалдашника трости врезаются в кожу ладони. «И у меня появились вопросы, на которые я хочу получить ответы. Немедленно». Асаж бросила взгляд на шагающих позади них на расстоянии пары метров гвардейцев Доминиона в золотисто-черной броне. «Уверены, что сможете получить ответы и остаться живы?» — чуть тише спросила она. «Это не имеет значения», — отрезал Эрик. «Не соглашусь», — возразила Вентрис. «Имеет». «Нет», — сквозь зубы процедил коммодор. «Я слишком долго ждал, слишком многое сделал, чтобы выполнить свою часть договоренностей, и только лишь для того, чтобы вот так узнать, что он буквально рядом. Протяни руку и сломай ублюдку шею. Траун играл со мной, чтобы я делал то, что он хочет», — манипулировал. Вентрис, сделав пару быстрых шагов вперед, развернулась так, чтобы оказаться на пути командира Алого Рассвета. И сейчас ее лицо меньше всего говорило о доброжелательности. «С дороги. Да чтоб вы одни языки гунганов на завтрак ели, Шахаши, что вы творите?» — прошипела она. «Иду за ответами». «Вы идете к Трауну с претензиями, находясь на его корабле, в окружении его гвардейцев, без оружия, без поддержки. Один против того, кто спланировал избиение вооруженных сил, превосходящих его собственный флот в десятки раз». Голос Асаш походил на шипение змеи. «Прекратите, вы же это несерьезно». Как никогда прежде, Эрик подошел к ней вплотную. «Уйдите с дороги, леди Вентрис, иначе я вас подвину». Асаш пожелание своего командира не выполнила. Вместо этого она двинула ногой, вышибая из-под Шахаши точку опоры, его трость. Офицера потянула вперед, и он качнулся, схватившись за нее, чтобы не упасть на палубу. Надо отдать должное, ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы отстраниться, не встречаясь с ней глазами, и тем самым избежать неловкости, связанной с областями приложения его конечности к ее телу. «Сделайте так еще раз, и я прикажу выбросить вас в шлюз», как ни в чем не бывало, заявил Шахаши, вновь завладев своей тростью, поднимая ее с настила и опершись, словно ничего примечательного и не произошло. «Включите голову, Эрик», — посоветовала она. «Не знаю, что вам сказала эта дамочка, но она как минимум могла солгать, как максимум, исказить факты. Если вы придете к Трауну с обвинениями, начнете с пеной у рта доказывать свою неоформившуюся и ничем не подкрепленную точку зрения, кому хуже будет? Не лезьте не в свое дело, леди Вентрис», — произнес Эрик, едва сдерживая себя, чтобы не наорать. «Это мое личное дело. Тогда советую вспомнить, что все эти личные дела ни для кого никогда ничем хорошим не заканчивались», — все так же шипящим шепотом произнесла Вентрис. «Да будь это Айсард дюжину раз права, и Траун от вас что-то утаил, вы в самом деле считаете, будто это того стоит?» «Я считаю, что заслужил ответов», — рявкнул Эрик. «Я 1,5 года сражаюсь за него, 1,5 года рискую жизнью своей и своего экипажа, делая то, что он скажет, потому что он пообещал мне Фила, пообещал найти и доставить его ко мне, позволив вырезать сердце ублюдку. И что я узнаю? Что все это время барон был у него. Айсард перевела Фила к Трауну в обмен на помощь в планировании после бегства с Карусанта. Она сбежала из центра империи и захватила Лусанкию по его указке. Он обещал мне Айсард, и вы ее получили. Правда? Оказывается, что у нее есть клон, и он работает на Трауна. И где гарантия того, что я только что разобрался с оригиналом, повинным в происходящем, а не с ее очередной копией?» Эрик сжал набалдашник трости так сильно, что аж рука побелела, а Саш выдавила из себя замученную улыбку. «И это все?» — с издевкой спросила она. «Ту ли я замучил? Мне не отдали пилота, которого я хотел убить, я расстроен. Шахаши, вы же боевой офицер, бесчувственный мясник Атана. Что еще за сантименты? Не говорите так, словно знаете меня, леди Вентрис», — предупреждающе покачал головой Шахаши. «Я пережил предательство зятя и бунт экипажа. Я вырезал экипажи вражеских кораблей за неповиновение и обращал их реакторы в сверхновые, так что...» Датамирская ведьма закатила глаза. «Давайте сейчас поныем из-за неудач в жизни», — предложила она. «Как будто мне незнакомо предательство, попытка убийства, плен, устраивание локальных орбитальных бомбардировок, химических атак, потрошение врагов и так далее по списку. Выглядит все это жалко». «Значит, не смотрите», — рыкнул Шахаши. «Убирайтесь с дороги». «И с места не сдвинусь», — женщина ткнула пальцем в грудь коммодора. «Я несколько недель служу под твоим командованием, напыщенная альдеранская задница. Я терплю, что со мной обращаются как с наемником, хотя могу свернуть шею и тебе, и твоим подручным, забрать твой корабль и убраться подальше от всего этого бардака. Я командовала флотскими операциями уровня противостояния государств, осаждала больше планет, чем ты вообще мог когда-нибудь увидеть. Я сражалась с Дартом Вейдером до того, как он обрядился в свой стильный черный костюмчик и имел чуть больше родных конечностей, чем знает галактика. И я не позволю тебе вот так просто пойти туда», — она махнула головой в сторону конца коридора, — «и начать задушевные разговоры с Гранд-Адмиралом. Я хочу свободы и получу ее, как и знания, которые мне необходимы для личного роста. И если это значит вбить в твою внезапно ставшую эмоциональной голову прописную истину, то я это сделаю, ногами, по лицу, или сломаю тебе колени». «Это мятеж, леди Вентрис», — шикнул Шахаши. «Я прикажу вас арестовать сразу же, как только мы вернемся на Алый Рассвет». «Да плевать мне уже будет», — фыркнула Вентрис. «Ты явно не переживешь этот день, если сейчас пойдешь к Трауну с обвинениями. Возьми себя в руки, Эрик, подумай головой, а не эмоциями. Поверь моему опыту, в этом нет ничего хорошего. Я вырезала целые армии из-за сюрреалистичной обиды на джедаев, потому что они не пришли на помощь моему наставнику. Меня ни капли не интересует ваше прошлое», — вздрогнул Шахаши. «Я получу то, что хочу, и точка. Уйдите с моей дороги. Это последняя просьба». И голос его стал тверже, четче, таким, каким его знал экипаж Алого Рассвета. «Кажется, определенный прогресс все же имеется. Значит, пора ударить по больному». Асаж сделала скользящий шаг в сторону, и альдеранец зашагал дальше по коридору. «Иди, иди», — ехидно произнесла датамирская ведьма. «Ты несомненно получишь то, что заслуживаешь. А после того, как тебя прикончит серокожий телохранитель Трауна, Я попрошу под свое командование Алый Рассвет и расскажу экипажу, какой лицемерный эгоист их командир, который годами строил из себя взвешенного профессионала, а услышав, что другой эгоист его обманул, обиделся как джедайский падаван на высший совет ордена и отправился без какого-либо плана к своей мечте. Когда Брандия поставит на ноги, как думаешь, что он сделает первым же делом, узнав, что Траун казнил тебя? Останется верным приказом гранд-адмирала или попробует дезертировать, чтобы присоединиться к его врагам и отомстить за твою бездарно потерянную жизнь? Удар достиг цели, альдеранец замер как вкопанный. Отлично, значит, не все еще она забыла из ситской науки манипулирования. Сходи к своей сестре, Эрик, тем же ядовитым тоном продолжала Вентрис, расскажи ей о том, как болит твое сердечко за то, что Траун оказался чуть хитрее, отдав тебе одну Айсард, а себе забрав другую. Поделись с ней догадками, что ты замучил женщину, которая, может быть, и не была той, кто отдала приказ убить твою возлюбленную. Обязательно не упусти тот момент, что ты, который строил меня как курсанта, обиделся на то, что твой непосредственный командир не взял и не выдал тебе всех своих секретов в первый же день. Может быть, хоть у кого-то в вашем роду по-настоящему холодная голова, и она поймет, что Траун по-своему прав, а ты столько лет носишься со своей местью только лишь потому, что внутри ты, маленький обиженный на весь свет мальчик, который поставил перед собой цель, найти и уничтожить всех, кто виновен в гибели любимой. А потом подумай, почему у Трауна получилось найти эту самую Айсард за такой короткий срок, а ты за годы ничего не добился. Что-то мне подсказывает, что ты и не хотел достичь результата, потому что парень-то ты умный и понимаешь, что бросив всего себя на эту месть, с их смертью ты зайдешь в тупик, и сейчас не более чем ищешь повод для того, чтобы использовать действия Трауна для поиска нового объекта ненависти, потому что не можешь иначе. Ты загнал себя, Шахаши, в угол, и когда тебе протягивают руку, чтобы вытащить оттуда, ты гордо вертишь головой и рассказываешь, что сделаешь все сам. Ты даже не поверишь, как мне это знакомо. Я бы рассказала тебе, на какое дно жизни меня толкнули все эти поиски личного удовлетворения чувства мести, но ты же сам попросил меня помолчать. Слушаюсь, коммодор. Она шутливо отсалютовала. Коммодор резко повернулся через левое плечо, пристально посмотрев на стоящую перед ним датамирскую ведьму. Ну давай, черты лица Вентрис сложились в оскорбительно миловидную улыбочку, скажи что-нибудь в стиле: три наряда вне очереди, или не смейте покидать свою каюту после отбоя, или что-нибудь в этом деле. Покажи мне, что ты в самом деле обиженный мальчик, который залез в свою раковинку формализма и боевого устава, потому что так легче жить и сидеть по вечерам в уголке, обняв себя и утирать слезки, приговаривая, как ты отомстишь тем, кого не смог найти. Шахаши смотрел на нее ледяным взглядом, совершенно спокойно, можно даже сказать невозмутимо. Его поза говорила о том, что тело напряжено, но он явно перебарывает себя, чтобы не сказать чего-то, что Вентрис смогла бы истолковать в качестве своей победы. «Все сказала», — уточнил он, — «это мы только начали», — с той же издевательской улыбочкой моргнула глазами Вентрис. «Ты даже не представляешь, какой обаятельной крушительницей логики и мозгов я могу быть в хорошем настроении. Был бы ты лет на 30 моложе и джедаем, то у тебя бы уже вся роба до сапог промокла насквозь от пота при одном моем виде. Не сомневаюсь в этом», — едва заметно кивнул Шахаши. «С гладким черепом и словарным запасом уровня старшей школы тебе только детей и пугать, леди Вентрис». Лицо женщины исказило гримаса раздражения. «Ох, с каким бы удовольствием я бы выбила из тебя все дерьмо, Шахаши», — мечтательно произнесла она, демонстративно хрустнув кулаками. «Таких выпадов в свою сторону я не прощаю, никому». «Взаимно, леди Вентрис», — отчеканил альдеранец настолько холодным тоном, что показалось, будто температура в коридоре упала на несколько градусов. «Советую потренироваться в рукопашной схватке, потому как после того, как я закончу с Трауном, я спрошу с вас за каждое слово, вами сказанное, за упоминание Никлара и Брандия, вдвойне», — осошадарила его своей коронной улыбочкой. «Коммодор, если ты переживешь этот день, то у меня хватит сил, чтобы прожарить тебя как мясо нерфа. Это мы еще посмотрим», — заявил Шахаши, поворачиваясь к ней спиной. «И последнее, леди Вентрис. По три наряда на камбуз без поддержки дроидов за каждый факт нарушения вами дисциплинарных норм. Бегу, аж волос из головы сдувает», — хмыкнула Вентрис. «А я-то думаю, в чем проблема», — многозначительно произнес Шахаши, возобновляя свой путь. Несколько секунд Асаш простояла, пытаясь придумать колкий ответ, но затем образно махнула рукой на произошедшее. «Не кричать же в спину человеку, находящемуся за полсотни метров от тебя, так бы она выглядела очень глупо». Она проводила взглядом удаляющихся гвардейцев, после чего спокойно и невозмутимо зашагала в сторону дожидающегося ее сопровождения. Свою часть сделки с Трауном она выполнила, и остальное ее не касается. Вправила она мозги коммодору или нет, по сути не важно. У нее есть описание техники молнии силы, и для начала этого достаточно. Как минимум хватит, чтобы хорошенько подкоптить одну нагловатую Таргуту, раздражающую любого адекватного разумного одним своим появлением во вселенной. «Вы управились довольно быстро, коммодор Шахаши», — произнес я, наблюдая за названным офицером, опускающимся в кресло напротив меня. «Подозреваю, что закончили практически сразу после того, как я покинул отсек. Учитывая ваш настрой, предполагалось, что смерть Айсарт так просто не завершится». Альдииранец сидел с прямой спиной, оперев рядом с собой трость, увенчанную крупным драгоценным камнем. Внешне спокойный, можно даже сказать, невозмутимый, мужчина без страха смотрел мне в глаза. «В скудном освещении моих апартаментов в резиденции, прежде принадлежавшей Маффу сектора Марждайн, его серая форма казалась частью полумрака, что окружал нас. Довольно просторное, по сравнению с отсеками на Химере, помещение, тускло освещенное несколькими световыми панелями. Я обосновался здесь на то время, которое было мне необходимо для изучения работы промышленных и иных объектов, расположенных на поверхности планеты Тангрен». «Сэр, это правда?» – спросил Шахаши без каких-либо прелюдий. «Смотря о чем вы хотите спросить, коммодор», – заметил я. «Предполагаю, что вы наблюдали за расправой над Айсарт и знаете, о чем она мне сказала», – поджав губы, – произнес альдиранец. «Отнекиваться я, естественно, не собирался ни по какой причине. Мне это известно», – подтвердил я. «Но это не отменяет того факта, что для получения правильного ответа, вам нужно задать правильный вопрос». Коммодор несколько секунд сверлил меня взглядом, после чего все же решился спросить. «Барон Фелл в самом деле был переведен на Айсарт под ваше командование, технически, не под мое, а под Митраун Руэда. Но есть нюанс». «Да», — ответил я. «И на момент, когда вы обещали отдать его мне в качестве платы за службу, вы знали, где он находится?» «Опять же, на этот вопрос может быть только двойственный ответ, но всего не объяснишь. На данный момент он входит в состав командования сил, оставленных в неизведанных регионах», — подтвердил я. «И вы запросто могли вызвать его сюда, чтобы исполнить свое обещание?» Голос альдиранца едва заметно дрогнул. «С технической точки зрения этому ничто не мешало», — произнес я. «Как и выдать вам клон Айсарт, сказав, что это оригинал. Судя по тому, как развернулись события, вам эти тонкости не были интересны». Мужчина молча выслушал едва ли прикрытый упрек, после чего изрек. «Тогда почему вы медлите?» – спросил он. «Разве моя служба имеет нарекания, и это позволяет вам отойти от данного слова? Ваша служба и приверженность к долгу, безупречно, коммодор», – заявил я. «Однако устранение барона Фила в настоящий момент – это нанесение удара по стратегическим интересам всей работы в неизведанных регионах. И эта работа важнее, чем немедленное исполнение вашего обещания», — спросил Шахаши. «У вас есть основания для того, чтобы упрекнуть меня в нарушении данного слова?» — поинтересовался я. «Вы могли отдать мне клона Айсарт», — напомнил Эрик. «Если верить словам Снежной Королевы, в ее клон загружены воспоминания, относящиеся к периоду смерти Иринриад. Выходит, мы будем судить каждого клона за действия его донора?» — поинтересовался я. «Нет, сэр», — вздохнул Шахаши. «Я понимаю, что клон ни при чем, касательно смерти Красной Звезды. Я понимаю, почему вы не отдали ее мне, чтобы формально выполнить часть своего обещания, но...» Мужчина облизнул губы и замолчал. «У меня не было и нет желания вводить союзников в заблуждение», — пояснил я. «Наша договоренность касалась Айсарт и Фила. Первую вы уже получили, сразу после того, как она была захвачена и появилась возможность вывести ее из компании без ущерба для всего плана. То же самое будет и с Филом». Шахаши молчал, смотря перед собой куда-то в пол. «Я же не мешал ему разбираться в собственных мыслях. Разрешите говорить откровенно, сэр?» — спросил он. «Это предполагается по умолчанию, коммодор. Некоторое время назад у меня был весьма содержательный диалог с леди Вентрис», — произнес офицер. Не вдаваясь в подробности, она озвучила, что прошла в свое время примерно тот же жизненный путь, что и я, учитывая, что именно вы отправили ее ко мне для профилактической беседы, возникает обоснованное предположение, что и перевод датамирской ведьмы под мое командование преследовал дополнительные цели, кроме как назначение командира наземных сил вверенных мне кораблей. Это так, подтвердил я, рано или поздно мы бы пришли к этому разговору. Я слишком ценю и уважаю вас, коммодор, чтобы потерять из-за эмоционального срыва. Леди Вентрис имеет определенный положительный опыт преодоления сходного кризиса. Я считал и считаю, что ваша совместная служба поможет вам лично в выходе из психологической ловушки продолжительной мести и эмоционального выгорания. Значит ли это то, что барон Фелл ввиду своей важности для ваших планов в неизведанных регионах, не будет передан мне для сатисфакции? Спросил альдеранец. Нет, не значит, опроверг предположение я. Положение в неизведанных регионах тяжелое. Там наличествуют угрозы, справиться с которыми нельзя без наличия компетентных офицеров в командовании. Именно этими соображениями я руководствуюсь, делая отсрочку вашей встречи с бароном. Как только я подыщу подходящую замену для него среди пилотов, то вы получите желаемое. Подобная ротация может занять годы, заметил Шахаши. Маловероятно, возразил я. В настоящий момент у меня имеется достаточно большое количество потенциальных кандидатов. Но, к сожалению, они не обладают летным мастерством или опытом барона. Планировалось, что захваченный подручный Айсард, полковник Виссери, после клонирования и соответствующей идеологической подготовки, займет место Сунтирофила в неизведанных регионах. А вы получите барона, как это уже было обговорено. К сожалению, эксцесс исполнителя захвата Лусанки привел к гибели полковника до того, как с него была получена матрица воспоминаний. Но ведь можно клонировать его и внедрить в сознание воспоминания Фила, предложил Шахаши. Мы уже выявили пагубность подобного метода, заявил я, на примере клонов, созданных по программе Генот полковником Силидом самовольно. Несовпадение матрицы воспоминания и биологического тела приведет к деградации навыков и снижению эффективности клонов. В настоящий момент я поставил задачу поиска специалистов по клонированию для решения этой проблемы, но имеются определенные затруднения в реализации этого плана. Вы могли бы клонировать Фила и отдать мне для Вендетты клона, повторил свою идею Шахаши. Именно поэтому я пригласил вас наблюдать за общением клона Айсард с моим агентом, пояснил я. Одно лицо, одни воспоминания, но так ли виновен клон в действиях оригинала, повторяет ли он его судьбу, или это совершенно другое живое существо, имеющее право на самостоятельную жизнь? На примере дубля Айсард можно сделать вывод, что она, пусть и не без огрехов, на нашей стороне, в то время как настоящий Айсард исключительно верна императору. Такой вот казус. Шахаши понимающе кивнул. Предрекая ваш дальнейший вопрос, скажу, что идея с тем, чтобы клонировать Фила, передав вам оригинал, а клона поставить на его место, также имеет свои недостатки, сообщил я. Клоны довольно быстро стареют, и через некоторое время нам придется их менять, либо решить проблему скорого завершения их жизненного цикла с помощью генетики. Но помочь нам в этом могут лишь профильные специалисты, которых в галактике, к сожалению, немного. В том числе и по этой причине мы идем на конфликт с консорциумом Занна. Сэр, заинтересовался Шахаши. По моим соображениям, боевики Занна контролируют такие планеты, как Ротана и Камина, пояснил я. Корабли, с которыми вы воевали при Хайпере, очевидно построены на мощностях тяжелого машиностроения Ротаны, а каминоранцы в период войн клонов поставляли персонал в Великую Армию Республики, и наверняка создают сейчас армию клонов для консорциума. Каминоранцы – наиболее очевидные кандидатуры профильных специалистов, кивнул Шахаши. Именно так, согласился я. Поэтому уничтожение консорциума Занна – одна из последующих целей. Думаю, вы понимаете, что к моменту завершения новой кампании, у меня либо будет замена для барона, либо возможность клонировать его и не ждать, что через несколько лет дубль превратится в немощного старика. Поскольку защищаемые бароном Филом и прочими имперцами территории фактически находятся на изоляции от остальной галактики, то идея с тем, чтобы поставлять туда новых клонов Фила, когда старые выйдут из строя, тоже не совсем правильная, так как снять матрицу воспоминаний с клона удачно практически невозможно, как и клонировать клона, бессмысленно. Похоже на пад в галошахматах, поделился аналогией Шахаши. Не столь категорично, но по смыслу примерно похоже, согласился я. Однако способы решения проблемы вам также были озвучены. Это так, сэр, ответил коммодор. Могу ли я получить ответ на вопрос о том, каким опасностям противостоят ваши силы в неизведанных регионах? Тем же, что и Доминион, сообщил я. Свою базу я покинул 1,5 года назад в твердой уверенности, что буду служить делу империи. И люди, оставшиеся в неизведанных регионах, тоже отчасти следуют идеалам империи. Грядет возвращение Палпатина и будет глупостью привлекать их к этому противостоянию, возможно дезертирство и утечка планов. Не говоря уже о том, что кроме Палпатина существует и другая угроза, не менее опасная, чем безумный император, а по факту, намного более разрушительная. Я могу узнать о ней больше, они называют себя Юаужань Вонгами, а мой народ чужаками издалека, произнес я, раса из-за пределов нашей галактики, которая намерена либо истребить нас, либо подчинить, сделав рабами. Их разведчики и передовые отряды уже находятся в галактике длительное время, и следы их пребывания обнаруживаются. Например, в рабских ямах Ларда мы получили образец генетически улучшенного ими боевого животного, которое способно уничтожать наземные силы в больших количествах. А значит, если у них много таких зверей, то наша армия, штурмовой корпус и бронетехника понесут большие потери, уточнил Шахаши. Поэтому я вернулся из неизведанных регионов. Пояснение сопроводилось еще одним кивком со стороны альдеранца. Силы, оставленные мной в неизведанных регионах, без сомнения, прекрасно подготовлены к войне, но в одиночку им не выстоять против населения целой галактики. У меня есть возможность накопить силы, сплотив имперцев в единый кулак. На новую республику надежды нет, они, если и отреагируют на прибытие противника, то только тогда, когда тот начнет уничтожать население миров. И если до населения новой республики и прочих наших недругам мне нет дела, то Доминион и те, кто последовал за мной, должны пережить грядущие невзгоды с минимальными потерями. Поэтому вы инициируете модернизацию кораблей, понял Шахаши. Уменьшение экипажей, снижение потерь, увеличение огневой мощи, повышение атакующих возможностей. В общих чертах, да, согласился я. Чем раньше мы сумеем выявить собственные слабые и сильные стороны, тем быстрее нивелируем первые и увеличим вторые. Именно этим и занимаются специалисты на Тангрене, любая имперская или иная технология, которая поможет нам обороняться или нападать, должна стоять на вооружении, без вариантов. Вопрос выживания приоритетнее любой этики и красивых слов. Но фила вы получите не раньше, чем это будет возможно без риска для всей компании.